Шла девочка с дедушкой вдоль речки, смотрит, говно плывет. Ну а девочка и спрашивает: дедушка, откуда оно? А дедушка и говорит: было это давно, жил принц и принцесса. Принц уехал воевать, а принцесса, подумав, что его убьют, утопилась в этой самой речушке. Спрашивает вновь девочка: а говно-то откуда? А я ебу, насрал кто-то. Кошмарики навязово смотрел я перед сном. Очень испугался и на трусах пятно. На черно-темном небе яркая луна. За дверью кто-то дышит, короче, не до сна. С дрожащими коленями я подошел к глазку, и из клоаки вырвалось немного запашку. Я в этом был уверен, за дверью Крюгер был, и поэтому я дверь свою комодом завалил. Не испугать вам, ведьмы, меня. Пусть обосраны трусы, это все хуйня. Не боюсь я крюгеров, вурдалаков, упарей. До занавески своей, до занавески своей. В темном коридоре затрезвонил телефон. Я обосрал свою постель, пропал мгновенно сон. Из трубки раздался пропитый грубый бас. Я подымаюсь к тебе, жди меня сейчас. Я понял, это Крюгер, теперь мне пиздец. И яйца больно сжались, и зажмыхался конец. Обратно запихав котях, я в ванну побежал, и мощный дедов молоток под руки мне попал. Я у глазка застыл, за дверью мракота. На первом этаже закрылась дверь лифта. В косяк мой перекошенный кто-то постучал. Я дверь открыл и по башке с размаху уебал. Спичку в темноте зажег, узнал тебя. На коврике корежилась девушка моя. Нехер было, милая, басить мне в телефон, ведь ты прекрасно знаешь, что Крюгеры кругом. Кругом. Не испугать вам, ведьмы, меня. Пусть обосраны трусы, это все хуйня. Не боюсь я крюгеров, вордалаков, упырей. До занавески своей.